91. Закончив с косметикой, Эмма поднялась со стула и отошла от зеркала, прихорашиваясь и поправляя волосы. «К чему мы готовимся, Эмма?» «Племянник Ганкура попал в переплет. Его захватил Анаре Бесфамильный». «Кто это?» «Его босс Пепе Кастет». «Ну, допустим. И что дальше? Мне все эти имена ни о чем не говорят». «Правда? А они уверены, что ты из местных». Эмма бросила на Роджера оценивающий взгляд и поправила воротник кофточки. «Кто они? Дай мне хоть какую-то информацию. Я же доставлен сюда в беспамятстве». «Ты пугаешь меня, Серик». «Чем же я тебя пугаю?» «Ты совсем не ориентируешься в здешней обстановке». «А должен?» «Я думала, мы будем плясать от твоих знаний и талантов, о которых в здешних местах знает каждый». «Вот ни хрена себе», – покачал головой Роджер. Он понимал, что его принимают за кого-то другого, однако признаваться похитителям не спешил, и даже этой лесбиянке не собирался ничего рассказывать. Он надеялся получить больше информации к тому моменту, когда все выплывет наружу. «Ты что-то скрываешь от меня?» – спросила она. «Я давно здесь не был. И потом, это контузия». «У тебя была контузия?» «Не помню». Роджер вздохнул. Эта тварь дозировала сведения, ожидая, что он вот-вот расколется. И тогда? Тогда за ненадобностью его могли просто шлепнуть. «Давай, расскажи мне хоть что-то. Может, тогда я вспомню свое детство среди диких коз, и мы решим все проблемы еще до обеда». «Тебя притащили люди Ганкура». «Это я помню. Они отравили меня в ресторане «Солнечный берег». «Так легко?» – не поверила она. «Я успел пострелять». «Да, это правда. Они потеряли 6. «Ну, я не хотел, то есть это не входило в мои планы». «Маловато для Бекмамбаева, Серик». «Маловато. Но ты не учитываешь действия яда». «Это так». «Хватит обо мне, Эмма. Я тоже хочу знать, с кем иду на дело. Расскажи о себе». «Что рассказывать?» – пожала плечами она и, сев на стул, раскинула ноги, как какой-нибудь мужик, любитель пива и футбола. «Начни с того, что ты убийца». «Да с чего ты взял?» – возмутилась она. «С того, подружка, что ты под сиськами носишь целый арсенал. Просто дали возможность вооружиться. Я решила, хуже не будет». «Да ты трусы надевала не так проворно, как этот пояс, Эмма. Кому ты мозги заколачиваешь?» Эмма вздохнула и отвернулась. Они помолчали. «Да, я работаю за деньги. Ну и ты никакой не Серик Бекмамбаев». «Да кто он вообще такой?» «Люди Ганкура охотились именно за Сериком. Они полагают, что никто другой с этим не справится». «С вызволением племянника?» «Вот именно. Поэтому сиди на попе ровно и играй роль супермена Бекмамбаева. Иначе тебя пустят в расход». «И тебя тоже». «А меня за что?» «За компанию. Одна без Бекмамбаева ты ничего не сможешь, правильно?» «Примерно так. Сколько времени у нас на подготовку?» «Думаю, через полчаса они придут за нами. И лучше тебе выглядеть поубедительнее». «Думаешь, стоит побриться?» Роджер провел пальцами по отросшей щетине. «Не знаю. Соберись как-то, что ли. Ты вообще кто?» «Ламберт. Зови меня именно так». «Ну, допустим, Ламберт. А кем ты работаешь? Ты ведь на что-то живешь?» «На что-то живу. Ты ведь уже проверила мои карманы?» «Да, 5 банковских карточек. Одна из них вообще какая-то мутная. Ты в курсе, что она полностью не пропечатана?» «Как ты определила?» «У меня есть специальный сканер». «Сканеры весьма громоздки». «Мой сканер не читает полностью и не взламывает защиту. Он лишь определяет, фальшивая карточка или нет». «И что, фальшивая?» «В том-то и дело, что подлинная, но не пропечатанная». «Ну и ладно. Мешок нам дадут какой-нибудь?» – спросил Роджер и принялся надевать чистую пару носок, которую достал из чемодана. «Ты не ответил на мой вопрос». «Где я работаю?» «Я нигде не работаю. Я сам по себе». «Убийца?» «Да ты что?» Роджер встал и притопнул, проверяя, как сели ботинки. «Но ты же стрелял. И Улис у тебя имеется. Правда, не новый». «Это не мой. Я его нашел». «На дороге валялся?» «Нет, рядом с трупом. Так тебе больше нравится?» «Уже ближе к правде. Но я имела в виду, что модель уже старая». «Меня и этот устраивает».